моей льется песня о тебе. Ты Господь, кто всех милей в судьбе моей. Век проходит, время мчится, сердце Божье благодать. Ну а песню, словно птицу, невозможно удержать. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, нашей веры исток. Ты с нами, Бог. Растет, как колосок, ты с нами, Бог. Воздух песнею наполня, отовсюду голоса. Пусть ее нам подпоют поля, леса. Это песня о спасении, о любви на всей земле, о великом искуплении, о тебе и обо мне. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, нашей веры исток. Ты с нами, Бог. Вера прорастет, как колосок. Ты с нами, Бог. В нашем сердце Бог и в песне, и в росинке, и в слезе. Счастье, горе с нами вместе, солнце и в грозе. Пойте реки, пойте горы, и равнины, и моря. Имя Господа и веру снова прославляю я. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, нашей веры исток. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Пылком сердце наша вера прорастет, как